ли было бы уместно. Ну что ж, надеюсь только, что она не заговорит вас до смерти, мисс Ширли. Все там Галланы могли кого угодно замучить своими разговорами. Они всегда хотели быть на виду. По мнению некоторых, мисс Минерва живет так замкнуто, потому что теперь в ее возрасте уже не может задавать тон в обществе, а играть вторую скрипку не желает. Что вы собираетесь надеть, мисс Ширли? Я хотела бы видеть вас в вашем кремовом платье из шелковой кисеи и в черном бархатном болеро. Это так изысканно! «Боюсь, это будет слишком уж изысканно для тихого вечера в гостях», — сказала я. «Мисс Минерве, я думаю, это понравилось бы. Все там Галланы любили, чтобы их гости были нарядно одеты. Говорят, что дедушка мисс Минерва однажды захлопнул дверь перед носом, приглашенной к ним на бал женщины, так как она пришла в будничном платье. Тем не менее, я думаю, что надену платье из зеленой вуали». А духи там Галланов должны мужественно перенести это огорчение. Я собираюсь признаться тебе, Гилберт, в том, что сделала на прошлой неделе. Вероятно, ты сочтешь, что я опять вмешиваюсь в чужие дела. Но я просто вынуждена была что-то сделать. В следующем году меня не будет в Саммерсайде, а мне невыносима сама мысль о том, что я оставлю маленькую Элизабет на милость этих двух нелюбящих старух, которые с каждым годом становятся все более упрямыми и узколобыми. Какое отрочество будет у нее в этом мрачном старом доме? «Интересно», — задумчиво сказала она мне не так давно, «каково бы это было иметь бабушку, которой не боишься?» И вот что я сделала. Я написала ее отцу. Он живет в Париже. И я не знала его адреса, но Ребекка Дью когда-то слышала и запомнила название фирмы, отделение которое он там возглавляет. Так что я воспользовалась случаем и отправила письмо на адрес фирмы. Я постаралась написать как можно дипломатичнее, но заявила прямо, что ему следует забрать ее. Я сказала, как она тоскует и мечтает о нем, и что миссис Кэмпбелл действительно слишком строга и сурова с ней. Возможно, ничего из этого и не выйдет, но если бы я не написала... Меня вечно преследовало бы сознание того, что я должна была это сделать. Такая идея пришла мне в голову после того, как Элизабет очень серьезно рассказала мне однажды, что написала письмо Богу с просьбой привести к ней ее отца и сделать так, чтобы он полюбил ее. Она сказала, что, возвращаясь из школы домой, остановилась посреди небольшого пустующего участка и, глядя в небо, прочитала свое письмо вслух. Я знала, что она сделала что-то необычное, так как мисс Праути, видевшая эту сценку, рассказала мне о ней, когда на следующий день пришла шить к вдовам. Она сочла, что Элизабет явно становится чудаковатой, если разговаривает с небом таким вот образом. Когда я спросила об этом саму Элизабет, она все мне объяснила. Я подумала, что, может быть, «Бог обратит больше внимания на письмо, чем на молитву», — сказала она. «Я молилась так долго, но он, должно быть, получает слишком много молитв». В тот вечер я написала ее отцу. «Прежде чем закончить это письмо, я должна рассказать тебе о Васильке. Еще в сентябре тетушка Кейт говорила мне, что ей нужно подыскать ему других хозяев, так как Ребекка Дью постоянно жалуется на него, и это становится невыносимым. И вот однажды вечером на прошлой неделе, когда я пришла из школы домой, Василька нигде не было. Тетушка Читти сказала, что они отдали его миссис Эдмонс, которая живет на другом конце Саммерсайда. Я огорчилась, так как мы с Васильком были большими друзьями. Но подумала, по крайней мере, Ребекка Дью будет теперь счастлива. Ребекки Дью в тот день дома не было. Она ушла в деревню, чтобы помочь какой-то родственнице вязать крючком половики. Когда в сумерки она вернулась, о коте ничего сказано не было. Но позднее, когда перед тем, как лечь спать, она вышла на заднее крыльцо и принялась звать Василька, тетушка Кейт спокойно сказала, «Вам не нужно звать Василька, Ребекка, он не здесь. Мы нашли для него другой дом. Больше он не будет вам досаждать». Если бы Ребекка Дью могла побледнеть, она, несомненно, побледнела бы. Не здесь? Нашли для него дом? Боже правый! Разве его дом не здесь? Мы отдали его миссис Эдмонс. Ей было очень одиноко с тех пор, как ее дочь вышла замуж, и она подумала, что с хорошим котиком ей будет не так скучно. Ребекка вошла в дом и захлопнула дверь. Она явно была вне себя от гнева. «Это поистине последняя капля», — сказала она. И в самом деле казалось, что это так. Я никогда не видела, чтобы глаза Ребекки метали такие искры ярости. «Я беру расчет с конца этого месяца, миссис Макамбер, и даже раньше, если вас это устроит». «Но Ребекка», — растерянно взглянула на нее тетушка Кейт, — «я не понимаю». «Вам всегда не нравился Василек? Не далее, как на прошлой неделе, вы сказали?» «Правильно», — с горечью перебила ее Ребекка. «Сваливайте вину за все на меня. Не считайтесь с моими чувствами. Этот бедный дорогой кот, я ухаживала за ним и баловала его, и вставала по ночам, чтобы впустить его в дом. А теперь его унесли тайком за моей спиной, даже без такой малости, как с вашего позволения, и отдали Джейн Эдмонс, которая, даже если бедное животное будет до смерти ходить печенки, не купит для него ни кусочка. Единственный, кто помогал мне скоротать время в кухне. Но, Ребекка, вы же всегда... О, продолжайте, продолжайте! Не давайте мне ни словечко вставить, миссис Макамбер! Я вырастила этого котенка, я заботилась о его здоровье и его морали. И для чего? Чтобы Джейн Эдмонс получила прекрасно воспитанного кота и не скучала? Что ж, может быть, она будет, как это делала я, стоять по вечерам на морозе часами, зазывая этого кота в дом, лишь бы он не остался мерзнуть на улице. Но я сомневаюсь, что она будет это делать. Я серьезно сомневаюсь в том, что она будет это делать. Ну, миссис Макамбер, надеюсь только... что вас не будет мучить совесть в следующий раз, когда градусник покажет 10 ниже нуля. Я глаз не сомкну, когда будет такая температура. Но, разумеется, до этого никому нет никакого дела. Ребекка, если вы только... Нет, миссис Макамбер, я не жалкий червь, и я не тряпка. Что ж, я получила урок, полезный урок. Никогда больше не позволю я себе дарить привязанностью животное, какое бы то ни было, рода или вида. И если бы вы сделали это открыто и честно, но за моей спиной обманул меня подобным образом, я никогда не слышала ни о чем столь гнусном. Но, разумеется, кто я такая, чтобы рассчитывать на то, что кто-то будет считаться с моими чувствами? Ребекка! В отчаянии сказала тетушка Кейт. «Если вы хотите, чтобы Василек снова был здесь, мы можем взять его обратно». «Почему же вы раньше об этом не сказали?» строго спросила Ребекка Дью. «И я очень сомневаюсь в этом. Джейн Эдмонс наверняка вцепилась в него. Можно ли рассчитывать на то, что она согласится его вернуть?» «Я думаю, она согласится», сказала тетушка Кейт, сделавшаяся, судя по всему, мягче воска. «А если он вернется, то вы ведь не уйдете от нас, правда, Ребекка?» «Я подумаю об этом», — ответила Ребекка с чувством человека, делающего огромную уступку. На следующий день тетушка Четти принесла Василька домой в закрытой корзинке. Я перехватила взгляд, которым она обменялась с тетушкой Кейт, после того, как Ребекка унесла Василька в кухню и закрыла за собой дверь. «Интересно, неужели все это было коварным планом, составленным вдовами и осуществленным при пособничестве Джейн Эдмонс?» С того дня Ребекка ни разу не пожаловалась на Василька. А когда она зазывает его в дом, перед тем, как лечь спать, ее голос звенит по-настоящему победно, словно она хочет, чтобы весь Саммерсайд знал, что Василек снова там, где ему и положено быть, и что она еще раз взяла верх над вдовами. В темный ветреный мартовский вечер, когда даже облака, стремительно скользившие по небу, казалось, куда-то спешили, Энн легко и плавно поднялась по широким низким ступеням трех пролетов лестницы с расположенными по бокам каменными урнами и еще более неподвижными каменными львами. Лестницы, которая вела к массивной парадной двери дома Томгалланов. Обычно, когда Энн проходила мимо нее после наступления темноты, он был мрачен и угрюм, с тускло мерцающим светом в одном или двух окнах, но теперь весь он сиял огнями, даже флигеля с обеих сторон были ярко освещены. Словно мисс Минерва принимала у себя в гостях целый городок. Такая иллюминация в ее честь растрогала Энн. Она едва ли не жалела, что не надела платье из кремовой кисеи. Тем не менее, она выглядела прелестно и в своем платье из зеленой вуали. И, вероятно, мисс Минерва, встретившая ее в холле, подумала то же самое, так как ее голос и выражение лица были очень приветливыми. Сама мисс Минерва была царственно великолепна в черном бархате с бриллиантовым гребнем в тяжелых завитках темных с проседью волос и с массивной брошью, представлявшей собой большую камею в плетенном кольце волос кого-то из усопших, Томгалланов. Весь ее наряд был немного старомодным, но мисс Минерва держалась с ним так величественно, что он, подобно королевскому, казался не относящимся к какому-то определенному времени. «Добро пожаловать в дом Томгалланов, моя дорогая», — сказала она, подавая Энн костлявую руку, также густо усыпанную бриллиантами. «Мне очень приятно принимать вас у себя». «Я...» В былые дни дом Томгалланов всегда был обителью юности и красоты. Мы устраивали здесь великое множество балов и вечеров и принимали у себя всех приезжих знаменитостей, продолжила мисс Минерва, ведя Энн к большой лестнице по выцветшему красному бархатному ковру. Но теперь все изменилось. У меня очень редко бывают гости. Я последняя из Томгалланов. Возможно, это и к лучшему. На нашей семье, моя дорогая, лежит проклятие. Мисс Минерва придала своему голосу такой мрачный оттенок тайны и ужаса, что Энн содрогнулась. Проклятие рода Томгалланов. Какое название для рассказа? «Это лестница, с которой упал и сломал себе шею мой прадедушка Томгаллан в тот вечер, когда после завершения постройки дома праздновал новоселье. Этот дом был освящен человеческой кровью. Он упал там». Мисс Минерва с таким драматизмом указала длинным белым пальцем на лежащую в холле тигровую шкуру, что Энн почти увидела умирающего на ней Томгаллана. Она совершенно не знала, что сказать, и произнесла лишь бессмысленное «О!» по длинному коридору, который был увешан портретами и фотографиями и заканчивался знаменитым витражным окном. Мисс Минерва провела Энн в большую с высоким потолком весьма внушительную комнату для гостей. Высокая орехового дерева кровать с огромной спинкой у изголовья была покрыта таким великолепным шелковым стеганым одеялом, что положить на нее пальто и шляпу было, как чувствовала Энн, святотатством. «У вас очень красивые волосы, моя дорогая», — восхищенно сказала мисс Минерва. «Мне всегда нравились рыжие волосы. У моей тети Лидии были такие. Она была единственная рыжеволосая среди Томгалланов. Однажды ночью, когда она расчесывала их в северной спальне, они вспыхнули от ее свечи, и она, охваченная пламенем, с криком бросилась вниз в холл. Все это из-за проклятия, моя дорогая, все из-за проклятия». «И она?» «Нет, она не умерла от ожогов, но потеряла всю свою красоту. Она была очень красива и тщеславна. С того вечера и до дня своей кончины она не выходила из дома и оставила распоряжение не открывать ее гроб во время похорон, чтобы никто не мог увидеть ее обезображенное ожогами лицо. «Пожалуйста, присядьте здесь и снимите галоши, моя дорогая. Это очень удобное кресло. Моя сестра умерла в нем от удара. Она была вдова и вернулась сюда после смерти мужа. Ее маленькая дочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящей водой в нашей кухне. Трагическая смерть для ребенка, не правда ли?» «Ох, как!» «Но, по крайней мере, мы знаем, как она умерла. А вот моя единокровная тетя Элиза, во всяком случае, она была моей единокровной теткой, если бы жила, так та просто исчезла, когда ей было 6 лет. Никто так и не узнал, что стало с ней. Но, несомненно, обыскали все, но никаких следов так и не обнаружили. Говорили, что ее мать, мачеха моей матери, была очень жестока к воспитывавшейся здесь сироте, племяннице моего дедушки. Однажды, в жаркий летний день, она в наказание за что-то заперла ее в чулане под самой крышей, а когда вернулась, чтобы выпустить ее, нашла девочку мертвой. Некоторые считали, что исчезновение ее собственного ребенка – кара Божия за ее жестокость к сироте. Но я думаю, все дело просто в нашем проклятии. Кто наложил? Какой у вас высокий подъем, моя дорогая? Моим подъемом раньше тоже восхищались. Говорили, что под ним могла бы пройти струя воды. Доказательство аристократического происхождения. Мисс Минерва скромно высунула туфельку из-под бархатной юбки и открыла взору, несомненно, очень стройную ножку. Это бесспорно. Вы не хотели бы осмотреть дом, моя дорогая, прежде чем мы сядем ужинать? Раньше он был гордостью Саммерсайда. Я полагаю, все в нем кажется очень старомодным теперь. Но, возможно, есть и кое-что интересное. Та шпага, что висит на верхней площадке лестницы, принадлежала моему прапрадеду, который служил офицером в британской армии и был пожалован за это землей на острове принца Эдуарда. Он никогда не жил в этом доме, но его жена, моя прапрабабушка, жила здесь несколько недель. Она ненамного пережила своего трагически погибшего старшего сына, моего прадедушку. После того потрясения у нее было слабое сердце, и когда ее младший сын Джеймс застрелился в подвале, этот новый неожиданный удар окончательно сразил ее. Дядя Джеймс застрелился из-за того, что девушка, на которой он хотел жениться, бросила его. Она была очень красива, слишком, пожалуй, красива, чтобы быть вполне добродетельной, моя дорогая. Быть красивой – большое искушение. Боюсь, на ее совести было много разбитых сердец, помимо сердца моего бедного дяди. Мисс Минерва безжалостно заставила Энн пройти по всему огромному дому, где было полно больших квадратных комнат, бальная зала, оранжерея, бильярдная, 3 гостиных, комната для завтрака, бесчисленное множество спален и гигантский мезонин. Все они были великолепными и мрачными. «Это мои дяди Рональд и Рубен», — сказала мисс Минерва, указывая на 2 достойных джентльменов, которые, казалось, со злобой взирали друг на друга с противоположных концов камина. Они были близнецами и люто ненавидели друг друга с самого рождения. Дом гудел от их ссор и перебранок. Это отравляло жизнь их матери. И во время их последней ссоры в этой самой комнате, когда над городком бушевала гроза, Рубен был убит молнией. Рональд так никогда и не оправился после этого потрясения. С того дня его преследовал призрак брата. Его жена добавила... Мисс Минерва, увлекшись воспоминаниями, проглотила свое обручальное кольцо. «Какой необы!» Рональд счел, что это было очень легкомысленно с ее стороны и не захотел принять никаких мер. А ведь срочно прибегнув к рвотному можно было бы, но больше о кольце ничего не слышали. Это происшествие испортило ей всю жизнь. Она всегда чувствовала себя такой незамужней без обручального кольца. «Какая красивая!» «Да, это моя тетя Эмилия. Не родная тетя, конечно, всего лишь жена дяди Александра. Она славилась своим одухотворенным взглядом, но отравила своего мужа тушеными грибами, поганками, По существу, мы всегда делали вид, что это была случайность, поскольку убийство в семье – это такая грязная вещь. Но все мы знали правду. Конечно, она вышла за него против своей воли. Она была веселая, молоденькая девушка, а он был явно слишком стар для нее. Цветущий май и седой декабрь, моя дорогая. Тем не менее, это отнюдь не основание для того, чтобы накормить мужа поганками. Она сама зачахла вскоре после этого. Они похоронены вместе в Шарлоттауне. Все Томгалланы похоронены в Шарлоттауне. А это портрет моей тети Луизы. Она выпила настойку опия. Доктор откачал его из желудка и спас ей жизнь. Но все мы чувствовали, что никогда больше не сможем доверять ей. И когда она, наконец, умерла, вполне прилично от воспаления легких, мы вздохнули, в известной мере с облегчением. Конечно, некоторые из нас не особенно винили ее. Видите ли, моя дорогая, ее отшлепал муж. Отшлепал? Именно так. Есть, право, такие вещи, какие ни одному джентльмену не следует делать, моя дорогая. И одна из них – это шлепать жену. Сбить ее с ног – возможно, но шлепать никогда. Хотела бы я добавила «мисс Минерва». Очень величественно. Посмотри на мужчину, который осмелился бы шлепать меня. Энн почувствовала, что ей тоже хотелось бы посмотреть на него. Она осознала, что воображение все же имеет пределы. Никакой полет фантазии не обеспечил бы ей возможность представить мужа, шлепающего мисс Минерву Томгаллан. Это комната, где мой бедный брат Артур и его жена поссорились в тот вечер, когда он привез ее домой после свадьбы. Она ушла от него и больше не вернулась. Никто так никогда и не узнал, из-за чего все это вышло. Она была так красива и величественна, что мы всегда называли ее королевой. Некоторые говорили, будто она вышла за него только потому, что не хотела обижать отказом. И пожалела об этом, когда было слишком поздно. Этим она погубила жизнь моего брата. Он стал коммивояжером. Ни один Томгаллан, трагическим голосом произнесла мисс Минерва. Никогда не был коммивояжером. Это бальная зала. Разумеется, теперь она никогда не используется. Но в свое время здесь было дано множество балов. Томгалланы славились своими балами. Люди съезжались на них со всего острова. Та люстра стоила моему отцу $500. Его тетя Пейшенс танцевала здесь однажды и упала замертво, прямо здесь, в том углу. Она расстравляла себе душу из-за мужчины, который обманул ее надежды. Не представляю себе, как девушка может убиваться из-за какого-то мужчины. «Мужчины?» – заявила мисс Минерва, глядя на фотографию своего отца. Человека с колючими бакенбардами и орлиным носом всегда казались мне такими заурядными созданиями. У нас есть старая легенда о том, что однажды во времена дедушки, когда его и бабушки не было дома, семья в субботу вечером устроила здесь танцы, которые затянулись до воскресного утра. И мисс Минерва понизила голос так, что у Энн мурашки забегали по телу. Вошел сатана. В этом эркере на полу есть странная отметина, очень напоминающая выжженный отпечаток ступни. Но, конечно, в эту историю я не очень верю. Мисс Минерва вздохнула, словно ей было очень жаль, что она не может поверить. Столовая была под стать всему дому. В ней Энн увидела еще одну перегруженную украшениями люстру, столь же перегруженную украшениями зеркало в позолоченной раме над каминной полкой и стол, красиво накрытый серебром, хрусталем и старинным фарфором. Ужин, поданный довольно мрачной и дряхлой служанкой, оказался обильным и очень вкусным. Так что здоровый юный аппетит Энн отдал ему должное сполна. Мисс Минерва некоторое время хранила молчание, и Энн не осмеливалась сказать ни слова из опасения, что это может вызвать новый поток рассказов о трагических событиях. В какой-то момент в комнату вошел большой, холеный черный кот и сел у ног мисс Минервы с хриплым «мяу». Мисс Минерва налила в блюдечко сливок и поставила на пол перед ним. После этого она стала казаться настолько более похожей на обычное человеческое существо, что Энн в значительной мере освободилась от благоговейного страха, который внушала ей последняя из Томгалланов. «Возьмите еще персика, моя дорогая, вы ничего не ели, абсолютно ничего». «О, мисс Томгаллан, мне так понра...» «Томгалланы всегда угощали на славу», — сказала мисс Минерва, не без самодовольства. «Моя тетя София пекла лучший бисквитный торт из всех, какие я когда-либо ела. Я полагаю, что единственной особой, которую мой отец не любил видеть у нас в гостях, была его сестра Мэри. У нее был плохой аппетит. Она брала себе маленький кусочек кушанья и только пробовала. Он воспринимал это как личное оскорбление. Отец вообще был неумолимым человеком. Он так никогда и не простил моего брата Ричарда за то, что тот женился против его воли. Отец велел ему покинуть дом, и Ричарду никогда больше не было позволено появляться здесь. Отец всегда читал «Отче наш», когда семья становилась утром на молитву, но после того, как столкнулся с таким проявлением неуважения со стороны сына, неизменно пропускал слова «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». «Я так и вижу его», — задумчиво добавила мисс Минерва, «как он стоит на коленях и пропускает эту фразу». После ужина хозяйка и гости перешли в самую маленькую из трех гостиных, но которая все же была довольно большой и мрачной, и провели вечер перед огромным, приветливо горящим камином. Энн вышивала тамбуром набор замысловатых салфеточек, а мисс Минерва непрерывно вязала шерстяную шаль и продолжала то, что было по существу монологом, состоявшим большей частью из краткого изложения эпизодов яркой истории Томгалланов. Одна солгала своему мужу, и он никогда больше ей не верил, моя дорогая. Другая в ожидании скорой смерти мужа заказала для себя полный комплект траурной одежды, а муж не оправдал ее надежд и выздоровел. Оскар Томгаллан умер, а потом воскрес. Но они не хотели, чтобы он воскресал, моя дорогая. В этом была трагедия. Клод Томгаллан нечаянно застрелил собственного сына. Дэвид Томгаллан обещал своей умирающей ревнивой жене, что никогда больше не женится, а потом все-таки женился, и, как предполагали, с тех пор его преследовал призрак покойной ревнивой супруги. И его глаза, моя дорогая, казалось, они всегда устремлены не на тебя, а на что-то за твоей спиной. Люди ужасно не любили находиться в одной комнате с ним. Никто другой никогда не видел этого призрака, так что, возможно, он просто испытывал угрызения совести. «Вы верите в привидения, моя дорогая?» «И я?» «Конечно, у нас есть настоящее привидение в Северном Флигеле. Очень красивая молодая девушка, тетка моего отца Этель, которая умерла в рассвете лет. Ей очень хотелось жить, но она собиралась замуж. Это дом трагических воспоминаний». «Мисс Томгаллан, неужели в этом доме никогда не происходило ничего приятного?» Энн сумела закончить эту фразу лишь по счастливой случайности. Мисс Минерве пришлось прервать речь на время, необходимое для того, чтобы высморкаться. «Полагаю, что происходило», — сказала мисс Минерва таким тоном, словно ей было очень неприятно признаваться в этом. «Да, конечно, мы часто проводили время довольно весело, когда я была девушкой. Мне говорили, что вы пишете книгу обо всех жителях Саммерсайда, моя дорогая». «Я не пишу никакой книги. Нет ни слова правды». «О!» Мисс Минерва явно была несколько разочарована. «Ну, если вы все же захотите написать такую книгу, то можете использовать любую из наших историй, изменив, быть может, имена. А теперь как насчет партии Парчизи?» «Боюсь, мне пора уходить». «Ах, моя дорогая, вы не сможете уйти домой сегодня. Дождь льет, как из ведра. И прислушайтесь, что за ветер? Я не держу теперь экипаж. А мне он почти не нужен. А вы же не можете идти пешком полмили в такой ливень? Вам придется остаться у меня в гостях на ночь». Энн не была уверена, что хочет провести ночь в доме Томгалланов. Но идти пешком до шумящих тополей в мартовскую бурю ей тоже не хотелось. так что они сыграли партию парчизи. Мисс Минерва так увлекла, что перестала вспоминать и рассказывать ужасы, а затем перекусили на ночь. Они ели коричневые гренки и пили какао из старинных, удивительно тонких и красивых чашек Томгалланов. Наконец мисс Минерва отвела ее наверх в комнату для гостей. «Это комната тети Аннабеллы», — сказала мисс Минерва, зажигая свечи в серебряных подсвечниках, на довольно красивом зеленом туалетном столике и выключая газ. Мэтью Томгаллан задул огонек в газовом рожке однажды вечером, и Мэтью Томгаллана не стало. Она была самой красивой из всех Томгалланов. Ее портрет над зеркалом. Вы обратили внимание, какой у нее гордый ротик? Это разноцветное лоскутное одеяло из кусков разной формы. Шила она. Надеюсь, вам будет спокойно здесь, моя дорогая. Мэри проветрила постель и положила в нее два горячих кирпича. И эту ночную рубашку она тоже проветрила для вас. Мисс Минерва указала на вместительное фланелевое одеяние, свисающее со стула и сильно пахнущее нафталином. «Надеюсь, она будет вам как раз. Ее не надевали с тех пор, как в ней умерла бедная мама. Ах, да!» — обернулась у двери мисс Минерва. «Чуть не забыла, — сказаю, — что тетя Аннабелла повесилась в этом стенном шкафу. Она была в меланхолии. Довольно долго, а под конец ее не пригласили на свадьбу, на которую, по ее мнению, должны были пригласить, и это ее угнетало. Тетя Аннабелла всегда любила быть в центре внимания. «Надеюсь, вы будете спать хорошо, моя дорогая?» Эн не знала, сможет ли она вообще уснуть. Комната вдруг показалась ей какой-то странной, необычной, немного враждебной. Но разве нет чего-то странного в любой комнате, которую занимали, сменяя друг друга, представители нескольких поколений? Здесь рождались, здесь таились смерти. Здесь любовь цвела, как роза. Здесь были пережиты все страсти, все надежды. Она была полна видений прошлого. Однако это и в самом деле был довольно страшный старый дом, где толпились призраки былой ненависти и жестоких разочарований, где скопилось немало темных дел, которые никогда не были извлечены на свет и гнили в его углах и тайниках. Слишком много женщин, должно быть, плакало здесь. Ветер завывал в елях под окном так, что кровь стыла в жилах. На мгновение Энн захотелось убежать, несмотря ни на какую бурю. Затем она решительно взяла себя в руки и призвала на помощь здравый смысл. Если когда-то в туманном прошлом здесь имели место трагические и страшные события, то забавные и приятные тоже должны были происходить иногда. Здесь танцевали и делились друг с другом своими восхитительными секретами веселые и красивые девушки. Здесь рождались пухлые младенцы, здесь были свадьбы и балы, звучала музыка и смех. Тетушка, которая пекла вкусный бисквитный торт, была, должно быть, весьма располагающей особой, а непрощенный Ричард – галантным возлюбленным. Я подумаю об этом, лягу в постель. Ну и одеяло. Интересно, будет ли у меня в голове утром такой же хаос, как на нем? И это комната для гостей. Мне никогда не забыть, какая дрожь восторга пронзала меня раньше, когда мне доводилось спать у кого-нибудь в комнате для гостей. Энн распустила волосы и расчесала их под самым носом Аннабеллы Томгаллан, смотревшей на нее сверху вниз с выражением, в котором были гордость, тщеславие и что-то от дерзкой светской красавицы. Энн слегка содрогнулась, взглянув в зеркало. Кто знает, чьи лица могут выглянуть оттуда. Может быть, лица всех тех несчастных дам, которые когда-либо смотрелись в него? Она храбро открыла дверь стенного шкафа, почти ожидая, что оттуда на нее вывалится множество скелетов, и повесила там свое платье. Спокойно сев на жесткий стул, выглядевший так, словно сесть на него означало нанести ему смертельное оскорбление, она разулась. Затем она надела фланелевую ночную рубашку, задула свечи и влезла в постель, приятно нагретую кирпичами Мэри. Некоторое время звуки струящегося по оконным стеклам дождя и завывания ветра под низкими свесами крыш мешали ей уснуть. Но вскоре она забыла обо всех трагедиях Томгалану, погрузившись в сон без сновидений. И спала, пока вдруг не обнаружила, что смотрит на тяжелые лапы ели, темнеющие на фоне алой утренней зари. «Мне было очень приятно принимать вас у себя, моя дорогая», — сказала мисс Минерва, когда Энн после завтрака собралась уходить. «Мы по-настоящему весело провели время, не правда ли? Хотя я так долго живу одна, что почти разучилась вести беседу. И вряд ли нужно говорить, какое это удовольствие встретить такую очаровательную и неиспорченную юную девушку в наш легкомысленный пустой век. Я не сказала вам вчера, но это был мой день рождения, и мне доставило большую радость присутствие в моем доме юного существа. Теперь нет никого, кто помнил бы мой день рождения». Мисс Минерва слегка вздохнула. «А некогда таких было множество». «Ну, думаю, вам пришлось выслушать довольно мрачную хронику», заметила в тот вечер тетушка Чети. «Неужели все то, о чем рассказала мне мисс Минерва, действительно имело место?» – спросила Энн. «Как ни странно, это так», – сказала тетушка Чети. «Много ужасных событий произошло в семье Томгаланов. Не думаю, что их было намного больше, чем в любой большой семье, насчитывающей 6 поколений», – пожала плечами тетушка Кейт. «Ой, я полагаю, что больше. Похоже, на их семье действительно лежит проклятие. Так много их умерло скоропостижно и насильственной смертью. Конечно, у них в роду есть склонность к умопомешательству. Все знают. Это само по себе проклятие. Но я слышала старую историю, подробности, правда, не припомню, о плотнике, который строил дом и проклял его. Что-то такое насчет контракта. Старый пол Томгалан заставил плотника выполнять все условия их соглашения, и тот разозлился. Дом стоил гораздо больше, чем предполагалось во время заключения контракта. Мисс Минерва, как кажется, в известной мере гордится этим проклятием», — заметила Энн. «Бедная старушка! Это все, что у нее осталось», — отозвалась Ребекка Дью. Энн улыбнулась, услышав, как величественную мисс Минерву называют бедной старушкой. Вернувшись в свою башню, она написала Гилберту. «Я думала, что дом Томгаланов – сонное старое место, где никогда ничего не случается. Что ж, возможно, там ничего не случается сейчас, но явно случалось. Маленькая Элизабет всегда говорит о завтра, но старинный дом Томгаланов – это вчера, и я рада, что не живу во вчера, и что завтра все еще мой друг». «Конечно, мисс Минерва любит, как любили все Томгаланы, быть в центре внимания и черпает бесконечное удовлетворение в воспоминаниях о семейных трагедиях. Они для нее тоже, что муж и дети для других женщин. Но, Гилберт, как бы ни постарели мы в предстоящие годы, давай никогда не позволим себе видеть жизнь одной сплошной трагедией и упиваться этим. Мне бы очень не хотелось жить в доме, которому 120 лет. Надеюсь, что когда у нас появится наш дом мечты, он будет или совсем юным, без призраков и традиций, или таким, в котором до нас жили сравнительно счастливые люди. Я никогда не забуду ночь, проведенную в доме Томгаланов. К тому же единственный раз в жизни я встретила особу, которая сумела меня переговорить». Такой уж была рождена маленькая Элизабет Грейсон. Она всегда ожидала каких-нибудь событий. И даже то обстоятельство, что под бдительным оком бабушки и женщины события происходили редко, никогда ни в малейшей степени не омрачало ее надежд. Что-то обязательно должно было когда-нибудь случиться, если не сегодня, то завтра. Когда в шумящих тополях поселилась мисс Ширли, Элизабет почувствовала, что завтра должно быть совсем близко, а поездка в зеленые крыши помогла ей еще лучше представить, каким она должно быть. Но теперь, в июне, в конце 3-го и последнего года работы мисс Ширли в Саммерсайдской средней школе, сердце маленькой Элизабет упало прямо в хорошенькие ботиночки на пуговках, в которой бабушка всегда обувала ее. Многие дети в школе, где училась Элизабет, с завистью смотрели на эти красивые ботиночки из козловой кожи, но маленькая Элизабет была равнодушна к любым красивым ботиночкам, если не могла шагать в них путем, ведущим к свободе. А теперь еще и ее обожаемая мисс Ширли уезжает от нее навсегда. В конце июня она расстанется с Саммерсайдом и вернется в прекрасные зеленые крыши. Мысль об этом была просто невыносима для Элизабет. И напрасно мисс Ширли обещала, что летом, прежде чем выйдет замуж, возьмет ее погостить в зеленые крыши. Маленькая Элизабет почему-то чувствовала, что бабушка не отпустит ее во второй раз. Элизабет знала, что бабушка никогда не одобряла ее близких отношений с мисс Ширли. «Это будет конец всему, мисс Ширли!» – всхлипывала она. «Давай надеяться, дорогая, что это только начало чего-то нового», – бодро возразила Энн. Однако и сама она была удручена. От отца девочки не было никаких известий. То ли письмо, отправленное на адрес фирмы, не попало в его руки, то ли ему не было дела до положения дочери. А если ему нет дела, то что будет с маленькой Элизабет? Уже сейчас, в детстве, ей приходится нелегко. Но что будет потом? «Эти две старушенцы замуштруют ее насмерть», — сказала Ребекка Дью. И Энн почувствовала, что правды в этом замечании куда больше, чем изящество. Элизабет понимала, что ее муштруют. Особенное возмущение вызывало у нее то, что этим занималась не только бабушка, но и женщина. Конечно, было неприятно терпеть это и от бабушки, но, скрипя сердце, можно все же согласиться с тем, что бабушка, возможно, имеет определенное право командовать тобой. Но какое право имеет женщина? Элизабет всегда хотелось прямо спросить ее об этом. Она спросит когда-нибудь, когда наступит завтра, и с каким удовольствием посмотрит она тогда, какое выражение лица будет у женщины. Бабушка никогда не позволяла Элизабет ходить на прогулку одной из опасения, как она говорила, что девочку могут украсть цыгане. Они украли когда-то ребенка однажды, лет 40 назад. Теперь цыгане появлялись на острове очень редко, и Элизабет чувствовала, что эти опасения – всего лишь предлог. Ну зачем бабушке беспокоиться, украдут ее или нет? Элизабет знала, что бабушка и женщина совсем не любят ее. Да, они никогда даже не называли ее по имени. Когда говорили о ней, для них она всегда была просто ребенок. Как неприятно было Элизабет слышать о ней, говорят, ребенок, точно так же, как могли бы сказать собака или кошка, если бы в доме были эти животные. Но когда Элизабет осмелилась возразить против этого, бабушкино лицо сделалось красным и сердитым, и Элизабет была наказана за дерзость. А женщина наблюдала за происходящим, и вид у нее был очень довольный. Элизабет часто спрашивала себя, почему женщина ее ненавидит? «Зачем кому-то ненавидеть тебя, если ты такая маленькая? Стоишь ли ты того, чтобы тебя ненавидеть?» Элизабет не знала, что ее мать, которой рождение дочери стоило жизни, была любимицей этой ожесточившейся старой женщины. Да если бы даже и знала, все равно не смогла бы понять, какие извращенные формы принимает порой столкнувшаяся с роковыми обстоятельствами любовь. Элизабет питала отвращение к бабушкиному мрачному великолепному дому, где все казалось ей чужим, несмотря на то, что она прожила в нем всю жизнь. Но после того, как в шумящие тополя приехала мисс Ширли, все чудесным образом изменилось. Теперь Элизабет жила в чарующем романтическом мире. Куда ни посмотришь, всюду была красота. К счастью, бабушка и женщина не могли помешать Элизабет смотреть, хотя она не сомневалась, что они сделали бы это, если бы могли. Короткие прогулки вдоль красной, ведущей в гавань дороги, прогулки, которые ей так редко позволяли совершать с мисс Ширли, были яркими моментами в ее мрачной жизни. Ей доставляло удовольствие все, что она видела. Странные красно-белые кольца далекого маяка, берега в голубой дымке, маленькие серебристо-голубые волны, портовые огоньки, мерцающие в фиолетовых сумерках. Все это доставляло ей до боли глубокую радость. А гавань с ее туманными островами и пылающими закатами. Элизабет всегда подходила к мансардному окошку, чтобы полюбоваться ими сквозь верхушки деревьев. А корабли с восходом луны, отправляющиеся в плавание. Корабли, которые возвращались, и корабли, которые не возвращались никогда. Как хотелось Элизабет отправиться на одном из них в путешествие к острову счастья. Корабли, которые никогда не возвращались, оставались там, где всегда было завтра. А таинственная красная дорога бежала все дальше и дальше, и Элизабет томила непреодолимое желание пройти по ней до самого конца. Куда она вела? Порой Элизабет думала, что умрет от любопытства, если не выяснит это. Когда на самом деле наступит завтра, она пройдет по этой дороге и, может быть, найдет свой собственный остров, где сможет жить вдвоем с мисс Ширли, и куда бабушка и женщина никогда не доберутся. Обе они терпеть не могут воды, а в лодку ни за что и ногой не ступят. Элизабет любила воображать, как она насмехается над ними со своего маленького острова, в то время как они в тщетной злобе смотрят на нее с берега острова принца Эдуарда. «Это завтра!» — дразнила бы их она. «Вы не можете схватить меня! Вы всего лишь в сегодня!» Как это было бы весело! И вот однажды вечером, в конце июня, случилось нечто поразительное. Мисс Ширли сказала миссис Кэмпбелл, что на следующий день едет на летящее облако с поручением к некоей миссис Томпсон, возглавляющей комитет по приготовлению угощения для собраний дамского благотворительного общества, и попросила позволения взять с собой Элизабет. Бабушка согласилась, как всегда, угрюмо. Элизабет, ничего не зная о сведениях, имевшихся в распоряжении мисс Ширли и наводивших ужас на Прингли, никогда не могла понять, почему бабушка вообще согласилась. Но она согласилась. «Мы дойдем до самого выхода из гавани», — шепнула Энн, «после того, как я выполню поручение комитета на летящем облаке». Элизабет отправилась спать в таком волнении, что и не надеялась уснуть. Наконец-то она откликнется на зов дороги, которая так долго манила ее к себе. Но, несмотря на возбуждение, она добросовестно совершила обычный маленький ритуал отхода ко сну. Аккуратно сложила свою одежду, почистила зубы, расчесала волосы. Она подумала, что у нее довольно красивые волосы, хотя, конечно, не такие, как восхитительные ржевато-золотые волосы мисс Ширли, волнистые и с маленькими завитками возле ушек. Элизабет отдала бы все на свете, лишь бы иметь такие волосы, как у мисс Ширли. Прежде чем лечь в постель, Элизабет выдвинула один из ящиков высокого, покрытого черным лаком старинного комода и достала из-под стопки носовых платков заботливо спрятанный портрет мисс Ширли, который был вырезан из специального выпуска еженедельного курьера, поместившего на своих страницах портреты учителей Саммерсайдской средней школы. «Доброй ночи, дорогая мисс Ширли!» Она поцеловала портрет и вернула его в тайничок. Затем она забралась в кровать и уютно свернулась под одеялами. Июньская ночь была прохладной, из гавани дул пронизывающий ветер. Он был куда сильнее, чем обычный ветер. Он свистел и хлопал, и раскачивал ветви деревьев, и бился с глухим шумом в окно. И Элизабет подумала, что гавань, должно быть, превратилась сейчас в огромное пространство вздымающихся и опускающихся волн, освещенных луной. Как было бы интересно пробраться в такую лунную ночь поближе к морю! Но такое возможно только в завтра. А где находится это летящее облако? Что за название? Тоже прямо из завтра. Как это досадно, что завтра так близко, а ты не можешь попасть туда. Но что, если ветер надует дождь? Элизабет знала, что ее никуда не отпустят, если будет дождь. Она села в постели и молитвенно сложила руки. «Дорогой Бог! Я не хочу вмешиваться ни в